При таком раскладе пытаться найти что-то особенное, разговаривая со швейцаром, двумя посторонними посетителями ресторана и знакомой Красавчикова, было делом бесперспективным. Но Стасов в силу природной добросовестности их все-таки разыскал, потратив на это еще 3 вечера, и ничего нового не услышал. Оставались 2, сосед с нижнего этажа Игорь Тихоненко и случайный прохожий Пригарин. После этого нужно будет падать в ножки Насте, а то и самому генералу Заточному, чтобы раздобыть в архиве суда уголовное дело по обвинению Евгения Досюкова. Посмотреть внимательно, кто еще допрашивался по этому делу, какие мелькают факты и суждения, которые по той или иной причине не вошли в обвинительное заключение. Особое внимание нужно будет уделить заключениям экспертов, посмотреть, какие вопросы поставили им следователи и что именно было обнаружено в ходе экспертного исследования. Но это все потом, когда из архива раздобудут дело. А пока нужно побеседовать с Игорем Тихоненко. В конце концов, подавляющее большинство свидетелей были не более чем передатчиками информации. Услышали, какие слова говорил Красавчиков, пересказали милиции. А вот сам Красавчиков и Игорь Тихоненко ничьих слов не пересказывали. Они своими глазами видели хорошо знакомого человека. Но Бориса Красавчикова теперь уже не спросишь. Тихоненко оказался жутко подозрительным мужиком, никого не впускающим в квартиру без долгих предварительных переговоров. Визит Стасова в его головенке не укладывался, потому что суд давно состоялся. Досюков сидел в колонии, и какие такие дополнительные беседы нужно по этому поводу вести, совершенно непонятно. В конце концов, Владислав разозлился, поднялся этажом выше и попросил Наталью подойти вместе с ним к квартире Тихоненко. — Игорь, — громко сказала она, — это я, Наташа из 217-й квартиры. Только после этого недоверчивый Тихоненко соизволил открыть дверь, но огромный мышиного цвета док стоял рядом с хозяином и весьма недружелюбно поглядывал на Стасова. Наталью он, по-видимому, знал. — Игорь, пожалуйста, ответьте на вопросы Владислава Николаевича, — попросила она соседа. — Какие еще вопросы? Недовольно буркнул Тихоненко, который оказался невысоким и довольно хлипким на вид мужичком лет 32-33. Чего опять старое ворошить? — Я наняла частного детектива, — стала объяснять Наталья, — и хочу доказать, что Женя никакого убийства не совершал. Я уверена, что произошло недоразумение, трагическая ошибка, а в результате за решеткой оказался невинный человек. — Пожалуйста, Игорь, поговорите с Владиславом Николаевичем. Это нужно в первую очередь для вас самого. — Почему? — вздернул кустистые брови Тихоненко. — Мне-то на кой хрен все это нужно? — Потому что, когда Женя выйдет на свободу, он очень удивится, узнав, что ты не захотел разговаривать с человеком, который делает все, чтобы его реабилитировать и доказать его невиновность. Фраза была совершенно бесстыдная в своей прозрачности, как дорогое женское белье. Дескать, уроет тебя Женя в землю по самое естество, если узнает, что ты нанятого по его указанию частного детектива послал по далекому, но хорошо известному адресу. А если поговоришь с человеком по-хорошему, то Женя, ты глядишь, и отблагодарит тебя за то, что помог в трудную минуту. Ведь, как знать, может, и вправду не виноват Женя? И оправдают его, и выйдет он на свободу уже совсем скоро, да и узнает, что ты, Тихоненко, человека, посланного за его освобождение бороться, с собакой встречал и на порог не пускал. В результате времени на пугливого Тихоненко было потрачено много, а толку чуть. У Стасова не было никаких сомнений в том, что Игорь, выгуливая глубокой ночью интенсивно гадящую собаку, действительно видел своего соседа Евгения Досюкова. Обознаться он не мог по множеству причин. Во-первых, он на допросах правильно описал одежду, в которой видел в ту ночь Досюкова. А во-вторых, Досюков с ним разговаривал, назвал по имени и упомянул кличку Дога. А в-третьих и в главных, Игорь Тихоненко и Евгений Досюков жили в этом доме уже 15 лет, и все 15 лет были знакомы. Тихоненко прекрасно знал и родителей Евгения. Им разбогатевший сынок купил новую квартиру, поменьше, чем эта, в которой сам остался, но тоже очень приличную. И при таких условиях обознаться он не мог, поэтому все показания об одежде и о разговоре вообще были избыточными.